Классная девчонка. Снова, как год назад, Ластик ехал в южном направлении. Но до чего же изменился способ его передвижения? Ныне он не трясся в собачьем ящике, а покачивался на мягких подушках просторной царской кареты. Вокруг сверкал золотыми латами почетный эскорт из конных рейтеров с опущенными забралами на шлемах, с многоцветными штандартами в руках. А сзади на рысях поспевали 1500 дворян московских, разодетых в пух и прах. Грандиозная процессия прогрохотала через Москву-реку по специально выстроенному мосту неслыханной конструкции. Он держался не на опорах, а на одних канатах. Самоличное изобретение его величества. И с необычной для церемониального посольства скоростью понеслась по широкому шляху. Зная, с каким нетерпением государь ждет свою невесту, князь Солянский велел гнать во весь опор. Мчали без остановки. И в тот же день перед закатом сошлись с поездом сандомирского воеводы Мнишка, еще более многолюдным, но куда менее роскошным. Сам-то пан Мнишек ехал на прекрасном аргамаке в сверкающей упряжи. Кони с государевых конюшен, сбруя тоже. Белоснежная карета его дочери тоже была чудо как хороша. Опять-таки дар с государева колымажного двора. Но свита выглядела довольно потрепанно. А сзади и вовсе валила оборванная, шумная толпа нищей шляхты, отправившейся в Москву за весельем и богатством. Обе колонны остановились на лугу в 200 шагах одна от другой. Туда-сюда засновали гонцы, обуславливая детали церемониала. Ластик сидел в своей карете, как истукан. Блюл перед поляками государеву честь. Дело было нелегкое. Посидите-ка ясным майским днем в шубе и меховой шапке. Без кондиционера, без вентилятора. Даже дверцу кареты не приоткроешь. Неподобно. Воевода долго ломался. Не желал встречаться с принцем Солянским, пока ему не пожалуют парчевой шубы. Мол, пообносился в дороге. Стыдно царскому тестю в таком виде показаться перед московскими дворянами. Ладно. Послали ему и шубу, и сундук с червонцами. Тогда переговоры пошли быстрее. Московские слуги ставили посередине луга два шатра. Малый серебряный для пана Мнишка и великий золотой для пани Марины. Солнце совсем уже сползло к горизонту, когда один из рейтеров, охранявших карету, с поклоном открыл дверцу и спустил ступеньку. Ластик важно ступил на траву, поддерживаемый с двух сторон. До шатров было рукой подать, но идти пешком великому послу невместно. Князь Ангелу подвели с мирного коня, накрытого алой попоной. Рейтеры почтительно взяли государева брата под локотки, усадили в седло. «Эй ты!» Щелкнул Ластик, одного из них по забралу. «Веди!» Тот низко поклонился, взял коня под уздцы. С другой стороны семенил толмач. Сзади шествовала свита из лучших дворян. Помня, что на него сейчас смотрят тысячи глаз, Ластик повыше задирал подбородок и пялился в пространство. Именно так подобало вести себя представителю великого государя. У входа в серебряный шатер его поджидал Мнишек. Невысокий, пузатенький, с холеной бородкой и закрученными усами. Приложив руку к груди, воевода слегка поклонился и заговорил сладчайшим голосом. «Сначала, пожалуй, ко мне, светлейший принц», — перевел толмач. «Я желаю обсудить с тобой кое-какие неожиданно возникшие обстоятельства». «Снова вымогать будет», — догадался Ластик. И важно обронил, воззрившись на поляка с высоты седла. «Желать здесь может один лишь государь Дмитрий Иванович». Долг всех прочих — повиноваться его воле. Мне приказано перво-наперво передать поклон благородной госпоже Марине, твоей дочери, с глазу на глаз». Воевода заморгал, глядя на расфуфыренного мальчишку, державшегося столь надменно. Перечить не осмелился. «Как твоей милости будет угодно», — сконфуженно пролепетал он. «Воля монарха свята, я обожду». Рейтер потянул коня за узду. Двинулись дальше. Из второго шатра навстречу послу никто не вышел. Лишь по обе стороны от входа застыли присевшие в реверансе дамы, фрейлины Марины Мнишек. В Москве этаких женщин Ластик не видывал. Непривычно тощи, с непокрытыми головами. А удивительнее всего было смотреть на голые плечи и шеи. Спохватившись, что роняет престиж государя, Ластик отвел глаза от дамских декольте и грозно воскликнул. «Где ковер? Не может нога царского посла касаться голой земли!» Толмач перевел. Откуда-то понабежали паны, загалдели по-своему, но ковра у поляков не было. «Не ступлю на траву», — объявил князь Солянский. «Не стерплю такого поношения. Ну-ка, ты!»